6. Снова беглец. Переулки Нижнего города с утра были особенно шумными. Продавцы расставляли свои лотки, уличные дети толпились у закусочных, стараясь выпросить остатки утренней каши. А различные простолюдины уже спешили по своим, возможно, и не всегда законным делам. Андрей же двигался через всю эту суету вполне привычно. Голова слегка опущена, шаг спокойный, но не слишком широкий, взгляд расфокусирован. Он знал, как стать невидимым, даже среди сотен глаз. На нем была обычная грубая одежда из рыночного переулка. Рваный плащ с заплатками, туфли со стертыми краями, пояс, в котором почти ничего. Браслет-хранилище был спрятан глубоко в двойной подкладке в поясе, что был одет прямо на голое тело под одежду. Он дышал спокойно, размеренно. Он исчезал, пока сам не решал появиться. Но как бы ни была хороша маскировка, хаос все равно находит путь. И когда он в очередной раз свернул в один из более широких проходов между лавками, где обычно прохожих было меньше, то понял, что сложности сами его нашли. Там, как раз перед деревянной аркой, он столкнулся с маленькой, явно богато одетой фигурой мальчишкой лет 10-12 в коротком шелковом кафтане, расшитом золотом. На нем был пояс из украшенной печатью дома, лицо гладкое и даже слегка надменное, как у тех, кого растили вечно кланяющиеся слуги учителя. Рядом с ним, видимо уже привычно, семенил старик в длинном простом халате, что шел чуть позади, и служил скорее наставником, чем телохранителем. «Стоять, щенок!» — раздался грубый голос из боковой улицы. Из тени вышли четверо. Грязные, но с весьма разнокалиберным оружием. Один со светящейся перчаткой, другой с браслетом заклинаний на плече. Что явно выдавало тот факт, что это, скорее всего, какие-то наемники, а не простые бандиты и оборванцы с трущоб. «Мы видели, как ты прошел через южные ворота», — усмехнулся главарь этой группы, направляясь к мальчику. «И, судя по одежде, ты не местный. А значит, платишь». Наставник мальчишки шагнул вперед. Его магия колыхнулась, но была слаба, что явно говорило о его небоевой специализации. Он мог обучать, лечить, консультировать, но не драться. «Уходите», — сказал он спокойно, — «пока я не вызвал городскую стражу». «Стража?» — засмеялся один из бандитов. «Тут и за плату они не успевают вовремя. А ты глянь на себя. Старая кость с прогнившим ядром. Ты что, взаправду думаешь, что мы идем?» И тут вперед шагнул Андрей. Он сделал это без звука. Встал между мальчишкой и бандитами. Прямо. Просто. Молча. Без угроз и без жестов. Он был, как тень с весом. Как преграда. Бандиты с каким-то плохо скрываемым пренебрежением посмотрели на него. Грязный, невзрачный, плечи узкие, плащ тряпка. Но что-то в его взгляде, а может и что-то в позе, заставило их замереть на месте. «Немой. Кажется, я про тебя слышал», — хмыкнул один. «Какое счастье». Он прыгнул вперед, уже занося для удара дубинку с окованным металлом концом. Но Андрей скользнул в сторону. Резко. Почти невидимо. Раз и оказался за спиной у этого псевдобандита. Легкое движение, удар ребром ладони по затылку, и нападавший рухнул, не успев вздохнуть. Остальные тут же бросились на него, практически одновременно. В этой ситуации Андрей не применял магию. Не было ни пульсации маны, ни вспышек. Только движение. Изгиб тела. Перенос центра тяжести. Удар ногой в грудь первому, потом захват и бросок. Один потерял сознание. Второй зашел на него сбоку с артефактной перчаткой, но Андрей резко шагнул назад, уводя себя в точку между ударами, и подбил запястье, прежде чем вцепиться в локоть и вывернуть руку. Раздался достаточно громкий хруст сломанной кисти. А потом и крик боли. Последний попытался бежать. Но Андрей просто поднял камешек с мостовой и метнул его в основание черепа беглеца. И после достаточно звонкого удара камнем об его череп, Тот просто рухнул, словно марионетка, у которой перерезали нити. После этого наступила тишина. Этот перепуганный мальчишка, ошеломленный столь быстрой развязкой, все еще стоял на месте, сжав в руках шелковый мешочек. Старик в халате подошел ближе и медленно осмотрел немого спасителя. Потом коротко кивнул. «Спасибо». И, слегка помедлив, все же добавил. «Ты ведь действительно немой». Андрей также коротко кивнул ему в ответ, не демонстрируя каких-либо эмоций. «И один?» Он снова кивнул. Наставник переглянулся с мальчиком, затем кивнул. «Тогда проводи нас до особняка. За такую помощь тебе заплатят. Боюсь, что сами мы отсюда не сможем уйти». Так Андрей оказался в верхнем городе у высоких стен особняка, украшенного символом рода Хваджон. Это было очень роскошное строение. Если не сказать, более того, что явно говорило о богатстве и влиянии этого семейства. Белые колонны при входе во двор, черные двери, сад из лунных деревьев и достаточно многочисленная стража у ворот. Его проводили внутрь и привели в служебную часть, где его и оставил воспитатель, сказав пару слов управляющему, немой, но ловкий, умен. С виду оборванец, но может быть полезен. И уж точно не глуп. Возьмите его. В прислужники. На испытание. Андрею не нужно было прикидываться благодарным. Он просто опустил взгляд и с легким поклоном сделал шаг назад. Все как делали десятки таких же сирот, спасенных кем-то, кому они были выгодны. Только этот паренек, которого они решили в этот раз облагодетельствовать, был не такой уж и простой. И в его груди находилась своеобразная костяная печать древнего ужаса, что продолжало пульсировать и набираться сил с каждым днем все больше. Особняк рода Хваджон стоял на высоком холме, чуть выше центра города, словно наблюдая за его хаотичным пульсом с безмолвной, каменной надменностью. Его крыши были крыты темно-серыми черепичными пластинами, стены из светлого мрамора казались вымытыми до блеска, а ворота, украшенные резьбой в виде стилизованного феникса, скрывали внутренний мир строгости и правил. Здесь не шумели дети, не гуляли свободно животные, не звенел уличный смех. Это был дом дисциплины, магии и власти. Для начала Андрея привели в боковой корпус зону для слуг. Деревянные нары, общий кувшин с водой, выданная серая униформа и тонкий кожаный пояс. Ни оружия, ни личных вещей ему не полагалось. Только работа и молчание. Слуги, живущие здесь годами, глядели на него, как на грязное пятно в ухоженной комнате. Надо же, какой-то там нищий. Подумаешь, спас кого-то. А вдруг он чей-то шпион? Даже его молчание, которое в лавке танцу было благословением, здесь стало поводом для подозрений. Раз не говорит, значит прячет что-то. Может, шепчет ночью в тени с духами. Первую неделю ему не доверяли даже подмести двор без чьего-либо надзора. Его ставили на самые простые унизительные поручения. Чистить выгребные каналы, таскать воду на кухню, натирать каменные полы. Один раз ему даже велели вычистить псарню, хотя в поместье уже был слуга, отвечающий за это. Но Андрей не сопротивлялся. Не подавал ни малейшего знака протеста. Он делал, что велено, и исчезал в тени не грубой, не услужливой, просто незаметной. Он быстро выучил график смены караулов, понял, в какое время открываются задние склады, кто из кухонной прислуги с кем спит, какие дежурные маги прогуливаются утром вдоль внутреннего сада. Он не задавал вопросов, но впитывал все, как сухая земля капли дождя. Однажды, проходя через главный внутренний двор с подносом фруктов для одного из старших наставников рода, Андрей задержался возле колоннады, слыша, как два старших слуги обсуждают его. Он слишком тихий. Но есть в нем что-то. Бормотал один. Глаза у него странные. Как у тех, кто уже убивал. Немой. Отмахнулся второй. Но мне тоже не по себе. Как будто он слишком правильно двигается. Говорю тебе, лучше бы мы его проверили. У нас после тех состязаний, испытания, выбора и так всяких страшных слухов хватает. А этот появился слишком вовремя. Андрей сделал вид, что не понял ни слова. Проходя мимо, просто поклонился и исчез в тени, словно никогда и не был рядом. Позже, в своей убогой спальне с матом на полу, он лежал под тонким одеялом и следил за огоньком магического фонаря, мерцающего за окном. Его мысли были ясны и точны. «Они меня не примут. Но и выгнать просто так не смогут, мальчик меня запомнил. А потому, у меня есть окно. Временное, но есть». Он продолжал изучать поместье, но теперь уже и магически. Ночью, осторожно, когда все спали, он выпускал тончайшие волны искажения, проверяя, как работает защита. Он понял, где пролегают основные контуры охраны, где стоят триггеры и печати ловушек, и где проходит ароматное пламя древней печати рода. Его сила живая техника пространства позволяла ему касаться этих защит, не активируя их. Он шел на грани, как и натоходец над пропастью. Да, слуги презирали его. Кухарка кидала остатки еды на его поднос без слов. Старший управляющий демонстративно оставлял его в списке на утренние побудки даже после ночных смен. Однажды один из юных помощников наставника специально подстроил так, чтобы он пролил ведро с зельем. Но Андрей не отвечал. Он просто виновато опускал голову, извинялся жестами, убирал следы и продолжил делать свою работу. Он был ничем. Тенью. Немым. Идеальным. А в этом городе, полном магии, лжи и охоты за силой, именно такие невидимые были самыми опасными. И вот, спустя 2 недели, в глубокой тишине утреннего двора, когда небо еще дышало туманом, а стража только сменялась, по поместью Хваджон прошел тихий, но напряженный шепот. Глава рода, уважаемый и грозный Хваджон Йонсен, объявил о предстоящей охоте редкой, почти ритуальной вылазке на одного из горных чудовищ, обитающих в горах севернее столицы. Слуги передавали новости шепотом, будто обсуждали не торжество, а казнь. Он сам выбрал цель. Говорят, это какой-то огненный зверь, что недавно сожрал 4 охотников из клана Пэк. Так это же дикий горный Юньмо, у него ведь ядро класса Гуй. Да, но говорят, что ядро зверя может резонировать с ядром юных магов. Особенно если есть родовая техника. А юный господин ведь скоро пройдет первое погружение в сферу циркуляции. Имя юного господина звучало с трепетом Хваджон Мунджэ, наследник клана, от которого ожидали слишком многого, учитывая, что его собственная духовная база была не совсем стабильной. Слухи шептали, что лекари так и не смогли выправить его внутреннюю циркуляцию, и только ядро сильного зверя могло спасти его самого. Ну, и репутацию семьи Хваджон. Андрей услышал все это, стоя в углу большого внутреннего зала, вытирая магические лампы, словно обычный слуга. Он двигался молча, глаза опущены, руки уверенные. Но его слух был насторожен, а взгляд внимателен и остер. Говорили 2 воспитателя юного господина и 1 из старших наставников рода. Все должно пройти безупречно. Мы уже вызвали наемников. Несколько из секты Багуа, 3 из Снежной Колыбели, и даже 1 шаман из Северных Пустошей. Что с прикрытием? Наставник мрачно усмехнулся. Мы возьмем с собой 10 бойцов. Если кто-то из чужаков решит нас подставить, исчезнут в горах. Не впервой. И ребенок. Господин Йонсен хочет, чтобы Мунджи лично участвовал в охоте. Он считает, что это закалит его дух. Тем более, если ядро зверя будет добыто им самим в бою, слияние будет чище. Андрей же, вытирая пыль с зеркала духов, в это время замер на миг, обдумывая услышанное. Группа магов. Редкое ядро. Нестабильное ядро наследника. И охота с представителями других сект. Это слишком ценный момент. Он понимал, что ядро такого зверя не только могло усилить другого. но и вступить в резонанс с его собственной костью, с тем фрагментом древнего существа, что жил внутри него. Хотя это был не просто шанс, но и весьма значительный риск. В тот же вечер он краем уха услышал, как одна из служанок пересказывала услышанные ей где-то детали. Отправиться через 2 дня. Господин Йонсен даже лично будет наблюдать со специальной платформы. Говорят, вокруг места охоты расставят защитные печати, чтобы чудовище не убежало. И чтобы никто не помешал. А еще, как всегда, на такой охоте погибают лишние свидетели. Вернувшись в свои покои, Андрей долго не гасил магическую лампу. Он сидел в полумраке, сверяя карту из памяти с рассказами, строя план. Ведь сейчас его внутренний голос старательно подсказывал парню: «Если ты хочешь сделать шаг, это твой шанс. Там, в горах, никто не будет сдерживать силу. Там ты сможешь проверить все. Но и риски выше, чем когда-либо». Он знал, что ему нужно попасть в состав сопровождения, пусть даже как вьючный слуга, или носильщик снаряжения. Главное оказаться там. А значит, завтра он начнет действовать. Утро следующего дня встретило Андрея прохладой и шумом большого двора, где в сопровождении криков, команд и перестука оружия началась активная подготовка к вылазке. На каменных плитах внутренняя стража выстраивала магические повозки, вьючных зверей осматривали ветеринары, а мастера печати наносили знаки на снаряжение и свитки. Андрей же, как и всегда, молча выполнял поручения. Он оставался незаметным одним из многих слуг, всегда слегка согнут, с опущенным взглядом, с отрешенной, почти безучастной маской на лице. Но за этой маской скрывался наблюдатель, собиравший каждую деталь. И свой сбор информации он начал с малого. Замедлял шаги у разговоров, будто проверяя узлы на тюках, дольше обычного мыл бронзовые чаши, в которых наставники готовили защитные мази, и слушал. Все обсуждали предстоящую вылазку. Но главной темой было сопровождение. Кто попадет в этот отряд? Кто достоин помогать молодому господину охотиться? Некоторые именитые воины уже были определены. Но важная деталь, которую он подслушал от 2 старших слуг, господин Йонсен приказал, чтобы 3 слуг сопровождали отряд. Говорил один из них, переминаясь с ноги на ногу. И 2 он уже лично отобрал. А 3-го? Сказал, пусть выберут среди тех, кто хорошо знает порядок, но не болтает лишнего. Чтобы уши были, я языка не было. Они рассмеялись, но Андрей уже знал, вот он, его шанс. Иронично, но его немота вдруг стала преимуществом. Так что теперь он знал, как ему надо действовать. И для этого ему нужно было привлечь к себе внимание. Андрей не мог говорить, чтобы не выдать себя, но он мог показать. Он начал работать с утроенной старательностью, первым появлялся у поваров, помогал грузчикам, с легкостью поднимал ящики, расставлял инструменты магов, аккуратно перемещал зачарованные предметы без ошибок. Но при этом допускал неуклюжие, свойственные простой деревенщине небольшие огрехи вроде шнура не туда завязанного, или слегка перекошенные обвязки на тюке. Он выглядел глуповато, но полезно. И главное, не угрожающим. И вскоре проявился результат всех его стараний. В конце дня, когда Андрей возился у колодца, ведра скрипнули, и рядом встал тот самый воспитатель юного господина старый, но с идеальной осанкой, с узкими внимательными глазами, как у степного сокола. Он внимательно посмотрел на Андрея. «Ты», — бросил он резко, — «покажи руки». Андрей поднял ладони, крепкие, мозолистые, но чистые. «Говорят, ты из всех слуг один из самых послушных. Стараешься. Это хорошо. Да и молчишь. Говорливые иногда могут только мешать». Андрей коротко кивнул. И уже привычно опустил взгляд. Воспитатель смерил его глазами, словно решал, подойдет ли этот инструмент к сложному механизму. «Если сможешь проснуться до рассвета, пойдешь с нами. Проверим тебя». Андрей снова поклонился. Медленно. С благодарностью. Все было именно так, как он рассчитывал. В эту ночь Андрей не спал. Он провел все время, занятый сложным, тончайшим процессом. Так как создал три пространственные точки ухода, привязанные к знакомым магическим сигнатурам укромным переулкам, покинутой сторожке в Нижнем городе и крыше старого склада у городской стены. Он упаковал свои артефакты в ткань, наложив простейшие отвлекающие печати, чтобы в случае досмотра они не проявлялись как магические. И он перестроил свою духовную ауру, используя ту самую живую технику, подавляя свою суть, растворяя ее в общем фоне. Он стал невидимым в какофонии чувств окружающих. Так он все заранее подготовил. На всякий случай. А утром он уже стоял у повозки, рядом с которой старательно кружили вооруженные бойцы. Перед ним снова раскрывалось потенциальное будущее, полное опасностей и шансов. Если в этих горах я смогу обрести ядро, или почувствовать зов древних артефактов, как тогда, на площади, я стану слишком ценным, чтобы быть просто пешкой. А пока он всего лишь не мой слуга, тихий и незаметный. Впереди была охота. Раннее утро окрасило крыши столицы в дымчатый серебристый тон, а по улицам уже перекатывалось напряжение, словно незримая, густая пелена сдерживаемого гнева. Воздух был сухим и острым, как перед грозой, и в нем явно витало ощущение слежки и охоты. А у городских ворот назревал настоящий конфликт. Так как путь, ведущий из города к северным склонам, где гнездился тот самый зверь, что должен был стать целью ритуальной охоты, был перекрыт сразу двумя кордонами. Первый — городская стража, облаченная в тяжелую чешую доспехов, с острыми копьями, эмблемами княжеского дома на плечах. Второй — представители магических сект, каждый в своем отличительном одеянии. И, надо сразу сказать, что они даже не скрывали раздражения в отношении друг к другу. «Мы имеем полное право досматривать всех», — воскликнул один из представителей школы туманных перьев, щуплый мужчина с лысым черепом, покрытым алыми письменами. «Этот утренний караван слишком подозрителен. Они даже не согласовали с нами свой маршрут, не получили нашего разрешения и даже не предоставили список личного состава». Тут же подхватила женщина из секты Небесной Черепахи и Хаоса, яростно сверкая глазами. «Мы не позволим, чтобы кто-то выскользнул под прикрытием охоты. Особенно после того, что произошло на площади. Ваши слова — клевета», — холодно бросил старший в этом отряде представитель из рода Хваджан, господин Пэк, лично выступивший вперед. На нем была тяжелая синяя мантия с серебряной оторочкой, символизирующая его право выезжать без представления. «Мой дом всегда соблюдал законы князя. А вы, представители сект, явно забылись. Мы не в ваших горах и не в ваших залах собраний, чтобы умолять вас о каких-то разрешениях». Между противоборствующими сторонами нарастала настоящая буря эмоций. Андрей же, безмолвно стоявший среди прочих слуг, с привычно опущенной головой и лицом немого безучастия, чувствовал, как аура напряжения пульсирует, будто сердце раненого зверя. Он заметил, как один из магов сект уже незаметно развернул плетение, ощущая пространство повозок, будто сканируя его на наличие аномалий. И сейчас парень уже догадывался о том, что еще немного и они его почувствуют. Но в дело вступил щит чести рода Хваджон. «Довольно», — рявкнул старик с лицом, иссеченным морщинами, и знаком личного телохранителя князя. Он вышел из-за рядов стражи и встал между сторонами. «Родовитая дома имеет право покидать город в рамках зарегистрированной охоты. Если есть подозрения, оформляйте жалобу через канцелярию князя. Пока вы будете оформлять, этот вор уже окажется в горах». Словно не желая сдаваться, прошипел тот самый маг из школы туманных перьев. «А пока вы спорите», — вкрадчиво проговорил Пэк Хваджан, — «кто-то из вас, возможно, уже потерял шанс на союз с тем, кого ищете». Эта фраза ударила собравшихся, как острый клинок в спину. Она была не прямым признанием, но и не отрицанием. Все замерли. Однако жалобы и проверка могли быть лишь по согласию рода, а род Хваджон пользовался особым статусом. Уж слишком близки были связи и у этой семьи с самим князем города. И князь, по слухам, уже вызывал Пэка Хваджона на личную аудиенцию. Пока же. Никто не стал чинить им препятствий, повозки тронулись дальше. Что сопровождал медленный, словно вдумчивый скрип колес по каменным плитам, хруст песка под копытами, шелест плащей. Андрей, все еще не мой слуга, тихо сидел среди других выделенных в этот поход помощников. Сейчас он практически не дышал. Его тело было расслаблено, но ум работал яростно. И его отсутствие от внешнего мира маскировалось не только техникой сокрытия ауры, но и пространственным расщеплением отражения духа, что он сам разработал на основе техники лабиринта. Он был здесь. И в то же время отсутствовал для магических плетений обнаружения. Лишь когда городские стены начали удаляться, и шум ссоры стих позади, он осмелился поднять взгляд. На склонах, которые окружали дорогу поблизости, виднелась густая зелень, укрытая туманом. Где-то впереди их ожидала та самая охота. Где-то среди валунов и пиков затаился монстр, за чьим ядром сейчас так спешили охотники. Но для Андрея это была не просто охота. Это был собственный путь к укреплению собственных позиций, и, возможно, к еще одному древнему артефакту. Горы встретили прибывших душным туманом и щемящей тишиной, будто весь склон затаил дыхание. Лошади, настороженные и усталые от долгой дороги, всхрапывали и дергали головами. А за повозками клубился пыльный воздух, словно нежелание местности принимать на себя новую бурю человеческой алчности. Местность здесь была каменистой, с редкими вкраплениями лиственных деревьев, что лепились к скалам, словно старались спрятаться. Плотный, тяжелый воздух, наполненный горьковатым запахом трав и следами зверей, будто напоминал каждому, что здесь хозяйничает не человек. На склоне, где было решено раскинуть временный лагерь, слуги суетливо выгружали свитки, шелковые тенты, ящики с провизией и контейнеры с охотничьими амулетами. Глава этого охотничьего отряда рода Хваджон приказал установить лагерь в форме полукруга, оставив узкий проход к ущелью туда, где, согласно разведке, и обитал в последнее время тот самый зверь, чье магическое ядро они надеялись добыть для усиления ядра юного наследника семьи. Именно этот юный наследник, мальчишка 10 лет от роду по имени Мунже, стал головной болью для всех присутствующих. И все из-за своего неугомонного характера. «Господин Мунже, прошу вас, не убегайте!» Сипло закричал в очередной его воспитатель. Худой старик с идеально ровной спиной и лицом, сейчас обветренным солнцем и тревогой. Это охотничьи угодья, здесь может быть опасно. Уже и посмотреть нельзя. Возмущенно пробормотал мальчишка, держа в руках полуислевший коготь, найденный под каким-то валуном, и его глаза сейчас горели от предвкушения новых находок. Я точно видел какие-то знаки. Словно кто-то уже пробовал связать здесь дух местности. Наверное, древние войны. Он был вредным, неугомонным, с той особой вспышкой в глазах, которую обычно имели только очень талантливые и очень упрямые. И именно он, несмотря на свое положение, не гнушался обращаться даже к низшим слугам. Особенно к молчаливому немому, Антрею, что спас его от уличной потасовки и теперь словно тенью следовал за мальчиком. Несмотря на такое дружеское отношение со стороны молодого хозяина, Андрей держался чуть подаль. Не прятался, но и не лез вперед. В руках у него была плотная корзина с травами и горной солью. Он весьма старательно изображал занятость, но с ребенка глаз не спускал. Сейчас, когда город остался позади, Андрей чувствовал себя немного свободнее. Но это не значило безопаснее. Он все еще носил уже привычную маску. Немой. Чужой. И все еще под подозрением. Но мальчишка. Он не был глуп. Он чувствовал, когда к нему относились искренне. И потому часто именно Андрей одаривал короткими взглядами, короткими движениями подбородка, словно ждал, что тот что-то скажет или сделает. И хоть слова не исходили от немого, внимание и спокойствие, с которым он действовал, успокаивали ребенка. «Хочешь со мной?» — спросил мальчик, подзывая его, когда снова попытался улизнуть к расщелине, покрытой странными красноватыми мхами. Андрей коротко кивнул. Точнее, едва заметно склонил голову. Он не мог позволить, чтобы наследник влиятельной семьи остался один. Даже из эгоистичных соображений. Ведь смерть мальчика грозила бы катастрофой для всех. А для него смертью без объяснений. Так и пошло. Мальчик впереди, с головой влезает в каждую нору, в каждый пролом между валунами, щелкая зубами и задавая воспитателю вопросы про ядра, мгновенную закалку и пилюли регенерации. А сзади Андрей. Молча. Он обходил опасные участки первым, сдвигая острые камни ногой, пробуя ветви, проверяя ядовитые цветы и разметая черную пыль, которая могла свидетельствовать о присутствии трупоядных духов. И только однажды, когда мальчишка полез под нависший скальный карниз, Андрей одной рукой схватил его за шиворот и резко отдернул назад. Там, под тенью, скрывался явный след от когтей. Длинных, глубоких и все еще влажный. И когда он сам заметил этот след, мальчишка вздрогнул. И в первый раз за все время ничего не сказал. А когда место, выбранное для лагеря, к вечеру накрыли матерчатые шатры, Андрей продолжал вести себя как простой немой слуга. Он помогал старым воинам втаскивать оружие в повозки, складывал фляги и щиты, помогал стряпчем урезать вяленое мясо. Но все это время он следил. Не за зверем, а за людьми. Потому что чувствовал. Что-то в этой экспедиции было точно не так. Слишком много бойцов, не участвующих в охоте, но при этом владеющих магией, оказалось в их отряде. Слишком много закрытых ящиков было. И слишком много взглядов, скользящих по его спине. Сумерки медленно ложились на горные склоны, окрашивая мир в свинцево-синие тона. Пахло сыростью, хвойной пылью и медленно остывающим костром. В лагере семьи Хваджон день завершался почти безмятежно, если не считать непроницаемой напряженности, повисшей в воздухе, как натянутая струна. Особенно возле шатра, где отдыхал юный наследник, Хваджон Мунже. Андрей стоял у повозки, монотонно перемешивая в глиняной плошке смесь против укусов ядовитых насекомых. Он двигался плавно, склонив голову, как подобает простому слуге. Никто из окружающих его не замечал, и все это было ему только на руку. Но он замечал. Особенно одного из бойцов охраны, что, казалось, чересчур часто оказывался вблизи шатра мальчика. Его звали Кангукджин, мужчина средних лет, с крепкими плечами, поджарым телом и лицом, скрытым под тонкой майской вуали, которую обычно носили представители сект, не желавший афишировать принадлежность. Официально он был назначен одним из сопровождающих для охоты, в ранге наблюдающего за дисциплиной. И никто не спорил, так как у него были определенные полномочия и опыт. Но Андрей заметил, как тот почти не интересовался логистикой, не участвовал в переговорах по маршруту охоты, и никогда не отходил далеко от шатра наследника. Во время вечернего обхода, когда большая часть охраны либо спала, либо играла в азартные игры у костров, Кангукджин вновь появился у шатра. Он будто бы проверял укрепление, переговаривался с одним из стражей, но глаза его постоянно скользили по тени под шатром, где отдыхал Хваджон Мунже. А затем он прошел к повозке с провизией, где словно невзначай отметил расположение спальных мест вокруг лагеря. Андрей же уже сидел в стороне, вроде бы завязывая мешок с лечебными травами. Но в глубине его взгляда появилось напряжение. Он видел, как тот боец считывает расположение лагеря, как замеряет шагами расстояние от ближайшей чащи до шатра. Все это делалось весьма умело. Слишком умело для простого стражника. Словно он уже отрабатывал маршрут, по которому позже намеревался действовать. Немного позже, ближе к ночи, Андрей заметил, как Ангук Чжун тихо переговаривается с кем-то на границе лагеря. Тот, с кем он говорил, был одет как обычный носильщик, но двигался с опасной ловкостью. Они говорили слишком быстро и слишком приглушенно, чтобы разобрать слова. Но через пару мгновений носильщик исчез в темноте леса, а Ангук Чжун вернулся к своему месту у костра спокойно, с уверенным видом человека, который ни в чем не был замешан. И Андрей почувствовал, как в груди жалость что-то тяжелое и ледяное. Сейчас он не знал точно, что замышляет этот человек. Возможно, кто-то из конкурирующих семей ему очень хорошо заплатил, чтобы ослабить линию наследия семейства Хваджон. Возможно, он сам был членом культа или секты, заинтересованные в ядре зверя, что должны были вложить в мальчика после охоты. А может, это была месть. Или что-то гораздо, гораздо хуже. Но ясно было одно. Кто-то наблюдает за наследником этого семейства. Кто-то изучает распорядок и даже привычки его стражи. А это могло означать только одно. Кто-то готовится нанести удар. Подумав об этом, Андрей медленно выдохнул, бросив последний взгляд на тускло светящийся костер и блики на шелковом шатре мальчика. Он не мог говорить. Он не мог обвинять. Но он мог наблюдать. И мог попробовать опередить. Склоны горы укрылись молочной дымкой, что ползла из глубоких оврагов, будто сама природа пыталась спрятать древние тайны этого места. На следующий день лагерь разбили на краю плато, у небольшой речушки, вода в которой была удивительно холодной, словно пробивающейся прямо из ледника. Над головой тихо потрескивали кроны сосен, с которых сбегал иней даже под утро. Палатка молодого господина туда, ближе к каменным выступам, чтобы не дуло. Старательно распоряжался старший воспитатель, не скрывая усталости, но и не снижая темпа выдачи указаний. Слуги метались, разбивая шатры, вытаскивая из повозок меховые подстилки, складные ширмы, посуду, мешки с снадобьями. Воинов разместили по периметру, окружив шатры внутренним кольцом охраны. А еще дальше, ближе к краю плато в тени деревьев, было выставлено второе кольцо дозора. Андрей спокойно наблюдал за происходящим, помогая растянуть тенты, перетаскивая вьючные сумки. Он все еще играл свою привычную роль немого с опущенной головой, немного сутулясь, словно извиняясь за само свое существование. И все же видел все. Неравномерная расстановка дозоров, отметил он про себя. Западная сторона плохо прикрыта. Там густой кустарник идеально, чтобы скрыться. Или подобраться. Пока остальные суетились, он аккуратно разложил небольшие маркировки из мелких камешков, еле заметные глазу. Так он отмечал ключевые точки вокруг лагеря, по которым при необходимости сможет перемещаться, применяя свою пространственную технику на тот случай, если потребуется срочно уйти или кого-то перехватить. «Эй, немой!» Вдруг раздалось у него за спиной. Хваджон Мунже, наследник этой благородной семьи, десятилетний мальчишка, в роскошной куртке на меху и с растрепанным воротником, сейчас стоял, насупившись, смотря прямо на Андрея. Рядом с ним, словно верная тень, устало пытался отдышаться измотанный воспитатель, с синими кругами под глазами. «Где мои игрушки?» «Я сказал, положите их возле постели». Андрей покорно склонил голову и, не проронив ни звука, поднял деревянную коробку с вырезанными вручную фигурками зверей, что перед этим видел в повозке. Он отнес ее мальчику, словно слуга, не замечающий капризов, но при этом продолжал оценивать расстояние, расположение шатров, количество охранников рядом с наследником. Хваджон Мунже склонился к нему чуть ближе. «А ты правда ничего не можешь сказать?» «Даже Андрей, едва заметно усмехнувшись, медленно покачал головой. Мальчик усмехнулся, выпрямился и гордо вскинул подбородок. «Тогда ты будешь моей личной тенью. Раз уж ты так бесполезный, то хотя бы со мной ходи. Может, будешь мне полезен, если кто-то нападет. В ответ на такие слова с его стороны, старый наставник только сокрушенно вздохнул, но виду не подал, что был разочарован поведением воспитанника. Андрей покорно кивнул. Ему это было даже удобно. Теперь он мог сопровождать наследника повсюду и всегда быть вблизи, когда тот окажется в опасности. Немного погодя Андрей заметил, что Кангукчжин все чаще подходит к шатру Мунже. Иногда без причины. Иногда под предлогом осмотра периметра. Сегодня вечером он даже сказал, наследника нужно перевести ближе к повозкам. Если случится нападение, отступать будет легче. Но Андрей видел, как один из стражей нахмурился тот, кто всю жизнь служил этой семье. Было видно, что он не доверяет Кангукчжину. Но, как и все, пока что молчит. Он готовит почву, подумал Андрей. Он выжидает. В этот вечер перед сном все немного нервничали, так как кто-то сказал, что охота начнется уже следующим утром. Все должны были быть готовы. Андрей был готов уже сейчас. Уже на уровне своих обострившихся в нижнем мире инстинктов, он знал, что в эту ночь, или во время завтрашнего похода, предатель может ударить. А если враг силен, если за ним стоит какая-то секта, или темное влияние, то он может попытаться устроить нападение монстра на отряд и случайно не спасти Мунже. Но эта ночь тоже прошла достаточно спокойно. А под утро плато окутал тусклый, синеватый туман, будто сама гора затаила дыхание. С юго-востока начал подтягиваться слабый ветер, принося с собой запахи камня, хвои и чёгота. Чуть-чуть металлического. Отряд охотников с самого рассвета готовился к первому выходу разведки разминки. Это была не сама охота, а скорее осмотр местности, чтобы убедиться в отсутствии засад, и заодно проверить готовность стражи, реакцию бойцов, выносливость вьючных животных и общее состояние молодого наследника, которого все-таки решили взять с собой под предлогом познакомить с местностью, чтобы не боялся. А на самом деле просто не хотели оставлять его без присмотра. 7. Выход в горы. По каменистой тропе отряд двинулся вглубь около 20 человек, в которые входило пятеро воинов ближнего боя, трое лучников, двое магов поддержки, пара слуг-носильщиков, и сам наследник, идущий на пони в сопровождении старого наставника и немого слуги Андрея. Кангукчжин шел впереди, словно и не замечая ребенка. Но на поворотах тропы постоянно еле заметно оглядывался. Его глаза, обычно равнодушные, сегодня были чуть прищурены. Он явно что-то высматривал. Андрей держался в тени, шел чуть позади, но всегда так, чтобы иметь прямую линию до наследника, если вдруг понадобится переместиться. Он не мог позволить себе промаха. Склоны здесь были резкие, с множеством естественных уступов и глубоких трещин, поросших мхом и низкими кустарниками. Это место, как подметил старший маг, было частью древней арены, на которой раньше проводили испытания юных бойцов. Эхо здесь не просто отражалось, оно жило своей жизнью. Магической. Здесь даже магия течет неравномерно, говорил один из магов, проводя пальцем по влажному воздуху. Местами как будто замирает. Будьте осторожны. Пара воинов, что ходила на разведку, тут же отозвались. Ничего подозрительного не обнаружили. Пока. Только следы зверя. Возможно, саблезубый оскверненный медведь. 3 дня, не больше. Наставник наследника тут же нахмурился. Это плохо. Если такие твари ходят близко, что-то их выманивает с верхних плато. Хваджон Мунже, несмотря на всю подготовку и воспитание, оказался слишком живым. Он постоянно задавал вопросы наставнику, хмурился, срывал травинки, кидал камни в ущелье и пытался завязать разговор с Андреем. «Ты, не мой. Смотри, это какая-то блестящая штука», — сказал он в очередной раз, указывая на странный камень у корней дерева. Андрей лишь покачал головой и жестом попросил не трогать незнакомые предметы. Внутри того камня он почувствовал отголосок застывшего заклинания очень старого, возможно, еще и со времен древних магов. И тот, кто наступит на него, скорее всего, активирует какую-то ловушку. В ответ на такой намек, мальчишка недовольно засопел, но все же отступил. Андрей запомнил, так как это было еще одно подтверждение тому, что наследник действительно видит необычные вещи. Это может быть важнее, чем кажется. Ближе к середине пути, когда тропа сужалась вдоль скалы, Кангукчжин вдруг задержался, указывая на скальное углубление. «Погодите. Вижу, здесь. Когтистые следы. Возможно, логово». Он вошел первым, а за ним пошло еще двое солдат. Андрей тут же ускорился, хотя делал это максимально незаметно. Он словно подплыл ближе к мальчику, оказался почти рядом. Левый рукав его одежды дрогнул там, в складке. Он активировал миниатюрную пространственную метку, если вдруг придется перенести Мунджа в безопасное место. Из пещеры не донеслось ни звука. До тех пор, пока не послышался вскрик и глухой удар. «Один ранен. Тварь живая. Берегитесь!» — донесся голос одного из бойцов. Все произошло быстро. Изнутри вырвался светло-серый силуэт, напоминающий смесь горной кошки и змеи. Его тело невероятным образом изгибалось в воздухе. Когти сверкали. Маги ринулись вперед, поднимая защиту. Воины замкнули строй. Но Андрей следил не за тварью. Он следил за Гукчжином. И увидел то, чего так ждал. Выскочив из прохода вслед за тварью, тот бросил быстрый взгляд в сторону мальчишки, оценивающий, расчетливый. Словно невзначай, Андрей встал между ним и мальчиком, ничем себя не выдавая. Просто случайно оказался рядом. Даже наставник ничего не заподозрил. Нападение встревоженного существа отбили. Один из воинов был ранен, но выжил. Маги сообщили, что зверь был отравлен ментально. Кто-то направил его, подав ему своеобразным образом искусственную эмоцию ярости. Это еще больше насторожило Андрея. Кому бы могло это понадобиться, кроме того, кто прекрасно знал, когда именно охотники появятся рядом с этим местом? Да еще и настолько глупо сунуться в это гнездо. Обратно отряд шел молча. Даже мальчик замолчал. Хотя первое время он был достаточно весел, но после этого короткого боя он крепко держался за седло и почти не шевелился. Андрей шел рядом. И думал. Гукчжин пытался увидеть, что произойдет, если наследника ранит. А значит, он еще не готов действовать напрямую. Но скоро попытается. Я должен быть рядом. Ночь над горным лагерем опустилась неожиданно быстро. Звезды разгорались тускло, будто сквозь пелену пыли, которую принес с собой ветер с северных перевалов. Костры догорали, стражи дремали у огня, а палатки скрипели под легкими порывами сквозняка. В лагере было спокойно. Почти. Андрей сидел неподалеку от костра, притворяясь полусонным, как и полагалось немому и уставшему слуге. Но его внимание было приковано не к огню, а к Гукчжину, человеку, чье поведение с каждым днем казалось все более настороженно сдержанным. И даже более того, очень подозрительным. Андрей подмечал это давно. Как он смотрел на мальчика-наследника, как невзначай задерживался возле телеги с ценными припасами и ингредиентами, как выбирал маршрут движения отряда, каждый раз стараясь отдалить Хваджон Мунджи от защитников. Сегодня же Гукчжин явно нервничал. Он дождался, пока лагерь утихнет, неспешно выскользнул из своей палатки и, будто по случайной нужде, направился прочь от лагеря, в сторону низкого гребня у скалистого края ущелья. Тропа, которую выбирал Гукчжин, вела в сторону, где в предыдущие годы разбивали лагеря другие семьи, где ныне было пусто. По крайней мере, по официальной информации. И по рассказам разведчиков. Андрей поднялся почти одновременно с ним. Бесшумно, как тень, он прошел между палатками, взял с собой оберег с якорной пространственной меткой, спрятал его под рукав и двинулся следом. Его шаги были мягки, дыхание сдержано, а тело почти рассыпалось в воздухе, когда он слился с местной неровностью ауры, как бы врастая в скалы и сухие травы. Он быстро нашел достаточно удобное место для наблюдения, что располагалось на скале, прямо над головой Гукчжина, где и затаился. Он старался не издавать ни одного звука. От него сейчас исходил только влажный пар дыхания. И он понял, что не прогадал. Так как, всего лишь спустя минуту ожидания, другой человек вышел из тени. Высокий, в плаще из чернильно-синей ткани, с нашивкой незаметного узора два переплетенных феникса. Узор был замаскирован, но Андрей, читавший кое-что в лавке старика, опознал этот символ. Дом Йон, могущественная семья из южной провинции, соперничавшая с домом Хваджан, к которому как раз и принадлежал молодой наследник Мунджэ, еще и со времен их прадедов. Даже их секты покровителей враждовали, одна подчинялась культу ледяного Дая, другая — культу огненного неба. Словом, это было старое жесткое противостояние, которое лишь усилилось после последней попытки сватовства, когда Дом Йон открыто отверг брак с дочерью дома Хваджан, вызвав с их стороны гнев и даже ненависть. А теперь агент этой семьи встречается с доверенным человеком внутри охотничьего отряда Хваджан. Именно поэтому парень сосредоточился, намереваясь любой ценой услышать их разговор. «Ты уверен, что наследника не охраняют духи?» «Глухо, и без какого-либо приветствия?» — спросил человек из дома Йон, немного нервно оборачиваясь и окидывая взглядом ближайший лес. «Уверен. Его магическое ядро еще не стабилизировано. Защитных меток на его теле нет. Но...» Гукчжин колебался. «У них появился немой. Слуга. Не пойму, кто он такой, но он... все время рядом с наследником крутится. Слуга?» — презрительно хмыкнул собеседник. «Они не могли подготовить двойника?» «Нет. Я наблюдал. Он не обучен техникам, по крайней мере не показывает этого. Но... есть в нем что-то странное. Он чует угрозу. Сегодня утром он встал передо мной, заслонив Мунджэ. Просто... встал. Без слов. Без звука. Как собака, чье чутье не обманешь. Значит, устрани его первым. Потом отведи мальчика в ущелье. Мы там будем. И тогда все, что в нем есть, станет нашим». Андрей услышал, как отстукивает сердце. Они явно планируют убийство. И непростое. А что-то особенное? Для мальчишки. Меня хотят убрать первым. Потом мальчика. А потом скажут, что зверь напал на отряд. И все. Услышав то, что ему было нужно, Андрей медленно отступил, но уверенно, воспользовавшись слабым дуновением ветра и плотной завесой растущих у тропы низкорослых кустов. Он использовал два якоря, чтобы перепрыгнуть по пространственным точкам назад в лагерь и оказался у своего уголка, уже в позе спящего, всего за пару вдохов до того, как Гукчжин вернулся. Тот подошел к своей палатке, огляделся, заметил спящего слугу. И еле слышно хмыкнул. Все было так, как должно было бы быть. Но теперь Андрей знал, что это все всего лишь временная передышка. Андрей долго лежал под старым, потертым одеялом в стороне лагеря, притворяясь спящим слугой. Но в его разуме уже плотно шел разбор точный, аналитический и холодный. Он шаг за шагом сводил все к одному. Новая попытка бегства сейчас, в разгар охоты, в окружении чужаков и горных опасностей — это сущее безумие. Вернуться в город? Там уже была поднята тревога, город закрыт, а стража ищет его по приказу одного из князей. Вернуться в лавку Тансу? Глупо. Там его уже считали мертвым или беглецом. Значит, оставалась третья дорога. И для этого ему был нужен новый план. Остается только закрепиться в этом доме. Медленно, но прочно. Заработать доверие. Стать незаменимым. Слепо преданным, пусть и немым слугой-находкой. А главное — быть рядом с наследником. Мальчик впечатлителен. Он уже проявлял ко мне свой интерес. И если я спасу ему жизнь, но без излишнего геройства, все может измениться. Это решение не пришло к нему внезапно. Оно вызрело, как ядро в глубинах тела мага. Потому что Андрей не просто скрывался. Он планировал выжить и использовать все, что у него теперь было. Вот только большая часть этих артефактов требовала тщательной проработки, практики и огромного количества тренировок. Да, у него сейчас был и древний меч, спящий, но откликающийся на ауру падшего бога. Артефактное копье святого, в запечатанном браслете хранилища. Котел, что, скорее всего, мог использоваться для изготовления пилюли эликсиров высшего уровня. Рваное одеяние древнего мастера, которое, по ощущениям, усиливало резонанс с пространством и повышало маскировку. Несколько пилюль эликсиров, чья природа была ему пока неизвестна. Все это слишком мощное, чтобы тратить на побег. Но идеально, чтобы построить опору. Если я получу крышу, лояльность и свободу. Все остальное можно будет доделать позже. Так у него возник план. Героизм без риска. Андрей понимал, что он не может просто спасти мальчика. Это должно было выглядеть случайностью. Иначе начнутся вопросы. Почему слуга, немой и неизвестного происхождения, способен на такие поступки? Почему в нужный момент оказался в нужном месте? Нужна была угроза. И нужен был расчет, при котором мальчик не пострадает. И враг, тот самый предатель, чье лицо теперь Андрей прекрасно знал, будет обезврежен или изгнан. Немного подумав, он достал один из своих примитивных якорей, сделанных из кусочков магически насыщенного дерева, и встроил в него простейшую технику пространственного сдвига, которая уже использовалась им раньше в лабиринте. Этот якорь он планировал незаметно спрятать рядом с маршрутом, по которому мальчик мог пойти на закате, когда обычно устраивали прогулку. Потом отметил себе место, куда сможет в нужный момент шагнуть через пространство, чтобы оказаться между мальчиком и ударом. Все должно было быть молниеносным, как реакция загнанного зверя. Все это было им просчитано заранее. Если все пройдет правильно, Гупчжин нападет. А я окажусь рядом. Даже не убью его. Лучше раню или выведу из строя. Тогда семья Хваджон сможет допросить его. И узнает правду. А я тот, кто спас их наследника. Я не герой. Но в этом городе мне нужно укрытие. И эта семья, как ни странно, наилучший вариант. Следующим утром, как обычно, Андрей выполнял всю работу без звука, чуть опустив взгляд, словно не слышал раздраженных насмешек других слуг. Он чистил одежду, следил за приготовлением пищи, подносил дрова для подогрева воды в котлах. Никто не замечал, как в сплетении ветвей, в трещинах скал он аккуратно закладывал двойные и тройные якоря. Так, чтобы в нужный момент можно было перешагнуть в нужную точку, спасти ребенка и исчезнуть. Если понадобится. Он не доверял никому. Даже воспитателю наследника. Да, даже самому мальчику, пусть и светлому по своей натуре. Но образ героя был бы ему сейчас полезен. А место под крышей, защищенное от князей, секты стариков-алхимиков слишком ценным. Прогулка начиналась спокойно. Пахло пихтой, сырой травой и угасающим днем. Склоны холмов, между которыми струилась узкая тропа, отбрасывали на землю длинные синие тени. Наследник семьи, мальчишка лет 10 с живыми глазами, спешил впереди, в руках у него был вырезанный из дерева кинжал. Он размахивал им, словно сражался с невидимыми врагами. Воспитатель же плелся сзади, усталый и раздраженный. «Молодой господин, не удаляйтесь так. Тут все же дикие места». Но парень только засмеялся и свернул за валун, где начинался крутой спуск к маленькой лощине. Андрей, все еще в образе немого, молчаливого, сгоревшего на солнце слуги, шагал чуть позади. Его движения были сдержанными, плечи чуть согнуты, взгляд приглушен, но сознание работало быстро и точно. Он чувствовал, что время близко. Он знал, что Гупчжин, тот самый предатель, что мог бы напасть здесь, уже явно вычислил этот маршрут. И это место было слишком подходящим. Склоны с обеих сторон, тишина, скалистые выступы и густой можжевельник. Андрей уже заранее оставил пространственные якоря невидимые, простейшие по виду закладки, сделанные им из очарованных сучков, вшитых в подол собственного поношенного одеяния. Мальчик снова исчез за поворотом тропы, и Андрей ускорил шаг. И тут же услышал резкий, неестественный щелчок, и заметил внезапное движение в тенях ближайших зарослей. Все пошло по заранее продуманному плану, и из зарослей вырвался человек, лицо которого было прикрыто куском ткани, и в руке которого блеснул клинок, явно пропитанный магией. Все было так, как он и предполагал. Предатель Гукчжин, специально замотавший свое лицо так, чтобы его было просто невозможно опознать, сдвинулся с места и рванул к мальчику. Он действовал быстро, как убийца, привыкший резать быстро и тихо. Но Андрей тут же шагнул в пространство, используя один из заранее проложенных маршрутов. И выпрыгнул прямиком между ним и ребенком, выставив вперед плечо. Клинок полоснул по его руке, и кровь тут же выступила. Но порез был не такой уж и глубокий. От неожиданности Гукчжин замер, перед ним стоял обычный немой слуга, с оцепеневшими глазами, из которых на миг пропала простота. Но затем вернулась. Мальчик за спиной испуганно вскрикнул: «Эй! Что ты делаешь?» И тут случилось то, чего Андрей не ожидал. И с другой стороны тропы из кустов вырвались еще двое. Не стражи. И не из отряда семьи Хваджон. Одеты в плотные серые одеяния, с амулетами на груди наемники, и, судя по характеру ауры, подкрепленные каким-то слабым подавляющим артефактом, который мог глушить магические волны вокруг. Именно поэтому он не почувствовал их раньше. Они не шли спасать ребенка. Они шли забрать его. Один из них тут же выкрикнул: «Вали обоих. Мальчишку забираем живым, если получится». Андрей понял, это не личная вендетта. Это заговор. И за мальчиком охотятся не только Гукчжин, по наущению своих истинных хозяев, но и внешние силы. Слишком много совпадений. Значит, он не просто наследник. Возможно, в его теле что-то спрятано? Или он нужен для какого-то ритуала? Как я в прошлом. Нет. Об этом потом. Он выхватил короткий нож, что всегда носил в подоле, грубая железка, не магическая, но отточенная до зеркального блеска. И, все еще изображая растерянного немого, рванулся к одному из нападавших, резким движением ударив тому по кисти руки, в которой тот сжимал короткий меч. Крик. Его защитный амулет заискрил. И враг отшатнулся. Второй атаковал сзади, но Андрей уже отступал к мальчику. Тот же испуганно визжал, прижавшись к скале. Он был слишком молод, и не мог применить магию. Ни одной техники. Даже духовного щита. Если я хоть чем-то засвечусь, то они сразу поймут, кто я. И тогда. Тогда не только князья и секты, но и эти самые благородные пустятся за мной в погоню. В этот момент Гукчжин повернулся к наемникам: «Вы не должны были вмешиваться. Я сам». «Молчи, идиот!» Тут же бросил ему в ответ один из наемников. «Мы пришли не за тобой». Но уже было слишком поздно. Из-за склона, хрипя и задыхаясь, карабкался воспитатель. Его лицо было перекошено от страха, но он успел выстрелить из слабого духовного жезла, активировав сигнальный дым. И тогда все сорвалось. Один из наемников метнул светящийся шар, взрыв сотряс землю, и Андрей инстинктивно оттолкнул ребенка, прикрывая его телом. Камни обрушились на тропу, и пыль застелила лощину. В этой каше из какого-то мусора и пыли звучала ругань, какие-то удары, и даже лязг клинков. А когда пыль рассеялась, один из наемников уже лежал, корчась, с раной в груди. Второй, также раненый, исчез в кустах. Гукчжин тоже скрылся. Его Андрей отпустил нарочно, чтобы потом, при других свидетелях, его все же поймали. Тем более, что если бы Андрей не знал о том, что это был именно он, то понять, кто именно был предателем, было бы практически невозможно. А сам он лежал, словно истекающий кровью немой слуга, обнявший наследника, как если бы просто закрыл собой ребенка от магического взрыва. Запах пепла, осыпающейся земли и горелого можжевельника все еще висел в воздухе, когда основная часть охотничьего отряда наконец достигла лощины. Что тут произошло? Разнесся над лощиной голос старшего сына главы семьи, высокого, хмурого воина с тяжелым взглядом, перекрывал стоны и кашель раненых. Они были готовы к тому, что найдут зверя, может быть, следы. Но никак не к следам полноценного и даже магического боя. К валунам, сорванным взрывом, к опаленным кустам и к испуганному наследнику семьи, дрожащему в объятиях простого немого слуги, покрытого пылью и кровью. Но сам мальчишка был цел и невредим. Там были бандиты. «Все еще задыхаясь», — сказал старый воспитатель, который опирался на одного из стражей. Они напали. Сначала один, потом еще двое. Они хотели схватить молодого господина. Слова звучали глухо и даже надрывно, но впечатление они произвели сильнейшие. Особенно когда воспитатель, дрожащей рукой, указал на Андрея, все еще сидящего на земле, он прикрыл его собой. Не дал им до молодого господина даже пальцем дотронуться. Он не человек, а скала. Мальчишка тут же вцепился в окровавленную рубашку Андрея. Он спас меня. Правда. Он оттолкнул меня, когда был взрыв. Он как герой из сказки. Мэг Хваджон подошел ближе и внимательно присмотрелся. На его лице не было явных эмоций. Только тяжелая, всматривающаяся тень подозрения. Он присел на корточки, оглядел немого, словно пытался увидеть в нем что-то большее, чем могло показаться на первый взгляд. «Немой, да?» — глухо пробормотал он, словно для себя самого. Но соображает быстро. И дерется. Даже не хуже стражей. Интересно. Андрей же только уставился в землю. Выдавать себя он не собирался. Он лишь чуть дрогнул плечами, как бы подтверждая сказанное. «Да. Я немой. Да. Случайно повезло. Да. Просто инстинкт». Но внутри он четко чувствовал. Этот взгляд пробирается глубже, чем хотелось бы. Когда лагерь был вновь собран и дозор выставлен плотнее, чем раньше, Андрей сидел у второго костра, ближе к вьючным лошадям. Его не выгнали, наоборот, его теперь охраняли, как ценного слугу. И, даже если простые слуги по-прежнему косились на него с опаской, то сам наследник теперь везде таскался за ним. «Покажи, как ты нож держал», — требовал он. «Вот так ты ударил, да?» Андрей с трудом скрывал улыбку. Он молча поднимал руку и снова делал крошечные жесты, из которых тот лепил себе героический миф. Как молчаливый слуга, который бросается на врагов практически без оружия. Всего лишь с простым ножом с коротким лезвием из обычного железа. Как защищает. Как отбивает удары и никого не боится. «Я обязательно расскажу отцу», — говорил мальчик с огнем в глазах. «Он должен знать, что ты не просто слуга». Тем временем сам старый воспитатель, как оказалось, тоже раненый, так как его зацепило разлетающимися камнями, но уже отмытый и напоенный лекарственными отварами, шептался с одним из старших стражей. «Этот мальчишка», — говорил он, кивая в сторону Андрея. «Он не просто так попал к нам. Слишком быстро. Слишком точно все сделал. Но если бы не он, то мы бы потеряли наследника. И что ты предлагаешь? Присматривать. Молча. Он полезен. Но он что-то скрывает. Я почти уверен. Когда же лагерь все же затих, и только угли догорали в центре, Андрей лежал, завернувшись в хотя и старый, но целый выданный ему плотный плащ, и смотрел в небо. Он чувствовал резонанс как бы отголосок своей активации в городе. Словно что-то проснулось и теперь чувствует его присутствие. «Значит, я все ближе к центру бурь. Коль уже даже здесь, среди простых охотников и стражей, я стал чем-то, что они обсуждают шепотом». Но он не боялся. Он чувствовал. «Сейчас все идет по плану. Вокруг пахло сосновой смолой, пылью древних троп и влажным перегноем леса. Ночь в горах выдалась непривычно тихой. Именно в такую тишину, наполненную только треском костра и дыханием вьючных животных, прибыли разведчики, посланные глубже в долину туда, где, по слухам, обитало существо, ставшее целью всей экспедиции. Один из старших разведчиков, широкоплечий мужчина с серебряной прядью в волосах, спешился первым. Его лицо было покрыто потом и следами от порезов, несмотря на то, что он был известным мастером скрытного движения. «Мы нашли его». Он говорил тяжело, хрипло. «Это не зверь. Это остаток бури, завернутый в плоть». Глава охотничьего отряда, старший сын семейства, хмуро кивнул. «Говори. Все, что знаешь. Он огромен. Как павший валун, обросший лесом. Но он быстро движется. Словно живая скала. Его тело покрыто древними письменами, и, когда мы приблизились, земля под ногами затрещала, а воздух будто стал густым, как патока. Магия. Стихийная. Земля. Ветер. Огонь. И что-то еще. Древнее. Я такого раньше никогда не видел. А я много чего видел в своей жизни». Разведчик тут же достал из-за пояса обожженный кусок ткани, на котором что-то было вытравлено. Один из наших подкрался слишком близко. Его не убили. Его впитала почва. А потом дерево выросло. В один вздох. И в его стволе были его глаза. Это не дикий горный юньмо. Это Чханьмёнгуй. Внезапно раздался хриплый голос наставника-наследника, и все взгляды обратились к нему. Древний хозяин ущелья. Когда-то, давным-давно, это существо было просто огромным духовным зверем. Но он жил рядом с разломом местом, где миры соприкасаются. Тысячи лет магия демонов и стихии пропитывала его плоть. Теперь это не зверь. Это память земли, магии и ярости. Он сделал паузу и внимательно осмотрел присутствующих. Поймать его? Нет. Его невозможно поймать. Убить? Только если вы приведете с собой 10 первоклассных магов и хотя бы одного мастера ступени до Доушини ниже 5-й звезды. А у нас? Лишь Доуши 3-й звезды ПЭК, а у наследника ядро едва сформировано. Но ведь вы сами сказали дедушке, что его ядро может усилить мое. Упрямо возразил мальчишка, сидящий рядом с Андреем. Оно тысячелетнее. Его сила сможет укрепить мои каналы. Я смогу пройти испытание да и раньше. И это правда. Тихо подтвердил наставник. Но также мы можем и потерять все. И вас, молодой господин. А без вас? Ваш род исчезнет, господин. Неподвижно сидящий на камне у края лагеря, Андрей молча наблюдал за всем происходящим. Но сейчас он не издал ни звука. Только пальцы слабо жались, когда он услышал имя зверя Чханьмёнгуй. Так значит, это существо, поглощающее магию стихии. И землю. И плоть. Слияние природной силы и чуждых мировых искажений. Он уже чувствовал, что этот зверь был не просто случайной целью охоты. Он чувствовал старую магию, похожую на ту, что витала вокруг гробницы павшего бога. Если он поглотил столько силы, возможно, даже часть сущности павших. Возможно, именно этот зверь хранит ключ к следующему витку развития, или хотя бы отголосок того, что ищет Андрей способ пробудить и обуздать полученные им силы, не разрушив себя изнутри. «Завтра утром сбор. Да души у нас нет», — резко сказал глава отряда. «Но и отступать без попытки тоже нельзя. Этого никто не поймет. Мы двинемся ближе к его логову, но с подстраховкой. И если хоть что-то пойдет не так, сразу же отступаем». «Ясно?» Все кивнули. Но взгляды были тяжелыми. Даже среди тех, кто мечтал о силе, немногие хотели умереть от рук существа, которое может быть древнее самих гор. Ночь опустилась на лагерь густым, бархатным покрывалом, но Андрей не спал. Он лежал под тонким шерстяным одеялом, прислушиваясь к дыханию окружающих. В стороне сопел этот непоседливый мальчишка-наследник рода Хваджан, весь день суетившийся по лагерю, как шустрая белка. Старый воспитатель давно уснул, обессиленный и усталый. Стража сменялась у костров. Но Андрей ждал момента. Он не мог действовать без подготовки. Не имел права. Особенно если хотел, чтобы мальчишка остался жив. Он уже выбрал маршрут отступления. Еще днем, обходя прилегающие тропы, Андрей мысленно пометил несколько пространственных якорей пни, расщелины в скалах, сухие корни деревьев, каждый из которых мог стать точкой выхода при необходимости. Теперь он неплохо знал местность, благодаря своим способностям пространственного восприятия. И, что куда важнее, он понял, как думает тот самый предатель, что все еще скрывался в отряде. Он дважды подлавливал того на странных взглядах в сторону мальчишки. И оба раза тот тут же отворачивался. Он будет действовать на отходе. Либо устроит засаду, либо спровоцирует зверя на нападение. А значит, у Андрея было две задачи. Не дать наследнику попасть в беду. Сделать это как немой слуга. Без силы, без магии. Без лишнего внимания. Утром, когда колонна двинулась в направлении ущелья, Андрей держался ближе к тылам. Слегка прихрамывая, он шел в стороне, но всегда на расстоянии нескольких шагов от мальчишки и его наставника. Никто не обращал на него особого внимания, он все еще был простой, туповатый, но исполнительный немой. Хваджон Мунджа то и дело пытался вырываться вперед, рассматривать странные корни, камни, следы зверей. «Назад, господин! Не трогайте ничего!» Устало шикнул на этого непоседу наставник. «Вы же не хотите снова оказаться в терновнике, как вчера?» Мальчишка обиженно фыркнул. Андрей лишь улыбнулся про себя. Упрямство в нем было живое. Они уже почти подошли к предгорьям, когда предатель начал отставать. Под видом наблюдения за тылами он исчез в зарослях и не вернулся. Сейчас. Андрей нарочно немного ускорился, обогнав телегу с припасами, и оказался на тропе, по которой вот-вот должен был пройти наследник. Его чуткие пальцы касались мешков, будто проверяя их крепление, но в реальности он уже встраивал в пространство простейшие якоря-ловушки, активирующиеся на манипуляцию с конкретной областью местом, откуда могла последовать атака. И не зря. Через несколько минут, когда отряд начал обходить небольшой скальный выступ, на детскую фигуру метнулась темная тень с загнутым кинжалом, прячась в складках воздуха, как хищная змея. Магия скрытия, быстрое движение, никто бы не успел среагировать. Кроме одного. Казалось, что даже само пространство вздрогнуло. Клинок, предназначенный для удара под ребра, рассек пустоту. А атакующий мгновенно оказался внутри искаженного кармана, куда его дернуло вмешательство Андрея. Он не атаковал. Не раскрывался. Он запечатал и выбросил его через связанный якорь прямо во враг позади каравана охотников. Громкий треск, и все исчезло. Мальчишка от неожиданности упал на спину, а воспитатель вцепился в его плечо, в панике озираясь. Что это было? Кто это был? Андрей тут же подбежал, помогая приподняться. Его лицо было делано растерянным, глаза широко раскрыты, все как у обычного немого слуги, внезапно ставшего свидетелем покушения. «Немой. Ты видел? Укажи, куда он делся?» Тут же потребовал старый наставник наследника. Но Андрей только растерянно махнул руками, жестами показывая, что все произошло внезапно, и он не успел увидеть ничего. А вокруг уже начали собираться стражники. «Странно», — нахмурился один из них. «Следов почти нет. Кто ты из нас?» Сразу же прошептал другой, словно продолжая его предположение. И теперь подозрение медленно заползало в их сердца. Но мальчишку спасли, и никто не мог отрицать, первым рядом с ним оказался именно немой. Они вернулись в лагерь уже под вечер. Солнце клонилось к закату, багровыми полосами краса облака, и горы, казалось, наполнялись тревожным напряжением. Но напряжение не ограничивалось одними лишь склонами, оно витало внутри лагеря, тлея в взглядах, в тишине между словами, в обостренной осторожности жестов. После покушения, которое едва не стоило жизни наследнику, все изменилось. Мальчишка, хоть и по-детски упрямый, теперь почти не отходил от Андрея. Несколько раз в течение дня он оборачивался, ища глазами немого слугу, и, встретив взгляд, едва заметно кивал, как будто между ними установилось тихое, невидимое соглашение. Без слов. Без объяснений. Просто доверие. Старый наставник тоже стал наблюдать за Андреем иначе. В его взгляде появилась задумчивость. Словно он уже мысленно прокручивал отчет, который будет готовить для главы семьи. И Андрей это чувствовал. Слишком прямолинейным был этот взгляд. И даже слишком частый с его стороны. Но были и слуги. Они были другой историей. Люди, что годами подметали внутренние дворики, вычищали обувь для господ, бегали с водой и рисом, сейчас видели, как серая тень с улицы, немой случайный чужак, всего за пару дней оказалась вниманию достойной фигурой рядом с наследником. Он всего лишь был рядом в нужный момент, шептал один из поваров за котлом. Слишком рядом. И слишком быстро отреагировал. Да откуда у бродяги из трущоб такие рефлексы? Я вот всю жизнь в семье служу и что? Разве меня кто-то замечает? Раздраженно ворчал носильщик, бьющий ногой очередной камень, что подвернулся ему под ногу. И не говори. А если он подосланный? Мало ли. Мутный он какой-то. Слишком молчаливый. Он вообще молчаливый, дурак. Он не мой. Тут же хихикнул кто-то. Вот именно, не мой. Удобно, да? Видимо, из-за этих разговоров теперь даже в палатке для слуг его начали обходить стороной. Кто-то вовсе перестал здороваться. А один из молодых служек, раньше дружелюбный, теперь отказывался даже просто есть рядом. Однажды Андрей заметил, что его миска риса стоит особняком, и кто-то уже подсыпал в нее чуть-чуть светлого порошка, быстро растворяющегося. Он не стал устраивать сцену. Просто поменял миску местами с тем, кто ее поставил, и ушел. Позже этот парень провел ночь, корчась от боли в желудке, и больше к нему не приближался. Но хуже всего было не это. Хуже всего внимание начальства. На следующий день воспитатель наследника лично позвал Андрея и молча указал на него главе отряда охраны. «С этого дня пусть помогает при дежурствах у лагеря», — бросил этот вредный старик. «Он все равно молчит, пусть хоть глаза держит открытыми». И это был двойной знак. С одной стороны молчаливое признание пользы. С другой — начало наблюдения. «Если ты опасен, мы это проверим. Если ты надежен, тогда тебя надо испытать». Андрей все это понимал. Слишком хорошо. Но пока что он просто кивал, исполнял, и продолжал игру немого и незаметного, которую сам же и начал. Потом был вечер. Лагерь уже зажег масляные лампы и подвесные фонари, отбрасывающие золотистые блики на стволы деревьев и шевелящиеся от ветра ткани шатров. Где-то у костров потрескивало мясо. Стражники лениво перекидывались словами, мальчишка-наследник, усталый после прогулки, давно уже спал под присмотром старого наставника. Андрей шел по краю лагеря, не торопясь. Он держался тенью, но не прятался. Как всегда был слугой, молчаливым, старающимся выполнить приказ, обычным. Именно это и делало его опасным и невидимым. Немного погодя, он свернул чуть в сторону якобы проверить уприщу покосившейся повозки. Наклонился, спрятал движение за бортами телеги, и, задержав дыхание, начал слушать. Там стояли двое. Они стояли за выступом скалы, куда не добивали ни свет фонарей, ни слух случайного стражника. Один голос был хриплым, резким, словно человек не привык шептать. Второй более глухой и ускользающий. Будто говорит сквозь зубы, хмуро, не раскрывая рта полностью. Завтра на рассвете. Когда начнется охота. Там будет замешательство. Что насчет пацана? Если он опять начнет носиться. Устроишь все так, будто это несчастный случай. Ядовитое дыхание зверя, не справился с подножием. Все что угодно. Главное быстро. Без следов. Пауза. А что с немым? Этот. Пес без языка. Но если дернется, тоже убери. Но не зацикливайся на нем. Наследник в первую очередь. Слушая все это, Андрей даже не сдвинулся с места. Лишь прикрыл глаза. Голос второго был ему знакомым. Это был тот самый молчаливый охранник, что всегда стоял в тени за повозкой с провиантом. Всегда не при делах. Не попадается на глаза. И при этом всегда рядом с наследником, словно незаметная тень. Андрей вернулся к шатру бесшумно, по камням и мху, точно скользя между шорохами ветра. Внутри все было, как прежде. Запах масла. Свитки в углу. Аккуратно уложенные плащи. Он тихо присел, будто просто ждал своей очереди на дежурство. Но внутри уже все кипело. Завтра стоит ждать еще одного удара. И цель — наследник семьи Хваджон. Причина — давняя вражда, возможно, и борьба за право на ресурсы, которые обещала подобная добыча. Но по ощущениям, тут было что-то куда большее. Так как почерк всего этого замысла был слишком аккуратный, слишком продуманный и слишком хитрый. Это должно было стать не просто устранение. Это была полноценная провокация и удар по имиджу семьи Хваджон. Устало вздохнув, Андрей медленно закрыл глаза. Он уже знал, что сделает утром. Он не просто предотвратит покушение. Он сделает это так, чтобы даже те, кто сомневался в нем, впервые задумались, а не стоит ли его удерживать рядом. Утро в этот день выдалось холодным и тихим. Низкие облака ползли по склонам, едва не касаясь макушек елей. Вся земля покрыта тонкой влагой, отчего трава скользила под ногами, а воздух был пропитан лесной горечью и сыростью. Так пахнет осень в горах. Над лагерем раздавались короткие команды. Все собирались на охоту. Псы тянули поводки, стража проверяла снаряжение. Несколько бойцов возились с лошадьми, на спины которых уже были перекинуты охотничьи седла, с специально укрепленными в сбруе колчанами и чехлами для оружия. Андрей, в простой одежде и слуге, с аккуратно зачесанными назад достаточно сильно отросшими волосами и лицом, сохраняющим невозмутимое выражение, держался в стороне. Он словно бы просто таскал вилки и упряжь, помогал с ящиками с припасами, не привлекая внимания. Но его взгляд был живым, холодным и точным. Он внимательно наблюдал за каждым движением, каждым взглядом. Особенно за тем самым охранником, которого вчера ночью слышал в разговоре с неизвестным. Тот действовал, как всегда, ничем не выдавая себя. Спокойно осматривал лошадей, потом проверил затяжку доспехов у молодого наследника, что зевал и потягивался, заворачивая в плащ, как в одеяло. Немного позже их группа выехала вперед. Всего их было четверо. Два опытных охотника, старый наставник мальчишки Андрей. Остальные должны были нагнать их ближе к полудню. Это была разведка, а не настоящая охота. В теории. Хотя даже Андрею сейчас казалось, что все это даже выглядит глупо. Ну, кто отправляет в разведку мальчишку? В этот момент Андрей почему-то подумал, что в этой семье предателей есть не только в страже, но даже и среди его старших собственных родственников. Их маршрут пролегал через узкую тропу, заросшую ползучим кустарником и обломками горных камней. Воздух был влажный, видимость не лучшая. Так что Андрей сразу почувствовал, что здесь легко можно было устроить засаду. И все здесь и произошло. Ни грохотом, ни рыком зверя, а почти неуловимым изменением запаха воздуха появилась едва ощутимая гарь, как от перегретого железа. Следом тихий щелчок, словно чья-то кость треснула в подлеске. Он не крикнул. Он рванул вперед, закрывая собой мальчишку, в тот самый момент, когда из кустов вылетело что-то темное, как капля сажи. Но это были не наемники, или какие-то бандиты. Это было какое-то странное существо, чья спина напоминала обугленную древесину, двигалась на четырех лапах, а между ребрами просвечивало свечение лавы. Стихийный зверь. Огненное ядро. Возраст, судя по размеру, десятки тысяч лет. Старое, злобное существо, явно потревоженное, вырвавшееся из горной расщелины после магического обострения. Стараясь защитить наследника, Андрей подставил под скользящий удар свое плечо, на котором сейчас была выдана ему кожаная броня, увел ребенка в сторону и фактически пнул его под зад, отправляя на склон, пряча в ложбине. Потом, с разворота, удар ногой, с усилением магии, в бок монстра, чтобы сменить его внимание, хотя это было равносильно пнуть каменный валун. И только затем, шипя от боли в разодранном плече, которое не смогла защитить старая броня, ушел в сторону перекатом. И, пробегая по склону, вырвал заранее подготовленный кинжал, который был неприметным, но на клинке едва мерцало нити пространственной магии. Неактивный. Неагрессивный. Прячущий. Затем он переместился коротким рывком, словно его тело на секунду исчезло и вновь возникло чуть в стороне. Монстр, пытавшийся ударить его, снова промахнулся, врезавшись в дерево, рассыпая вокруг искры клоки горящего мха. Горы дышали холодом, и ветер тонкими струйками вытягивал пар из-под камней. Но когда Андрей слышал первый скрип не веток, а костной структуры, трущийся о камень, он уже четко знал одно: в этот раз им противостоял не человек. Заметив, что поблизости появился наставник наследника, он толкнул этого старика локтем в бок и резко указал вниз туда, где мальчишка копался в земле, выковыривая из камня блестящий кварц. Тот сразу все понял, схватил мальчишку в охапку, и они пригнулись. А потом раздался треск, как будто треснула скала, и из-за ближайшего валуна снова вынырнул разъяренный зверь, покрытый панцирем и спекшейся магмой. Он был достаточно крупным, размером с корову, но двигался с грацией ягуара. Из-под его лап выбивались искры. Где-то под панцирем внутри струился тусклый, оранжевый свет расплавленного ядра, рыло вытянутое, усеянное короткими костяными шипами. Глаза — два бездонных красных огня, пульсирующих, как два маяка на краю мира. Зверь остановился. Понюхал воздух. Секунда, и он прыгнул. Андрей тут же рванул в сторону, ударом плеча сбивая наставника с ног. Сам нырнул в сторону, в падении снова выхватывая из-за пояса короткий кинжал с притупленным лезвием. Его пальцы едва уловимо скользнули вдоль рукояти, активируя заранее сделанную им гравировку. Над клинком на миг вспыхнули символы пространственной вязи, а потом потухли, словно спрятались от глаз. Он исчез. Не в смысле стал невидимым. Просто пространство слегка сжалось, и тело Андрея проскользнуло в сторону на пару локтей, обойдя первую волну атаки. Монстр врезался в уже пустое место, и из-под его лап взметнулись куски обожженной породы. Место удара задышало теплым. Трава в радиусе нескольких шагов вспыхнула, как от брызг пламени. Наставник и мальчишка уже укрылись за камнем. Андрей, пригнувшись, переместился влево, обходя зверя по дуге. Он знал, что в лоб его не взять. Эта тварь жила века. От магии его защищали стихийные силы. Также у нее был панцирь, что мог выдержать клинок, накаленный до бела. Но каждое существо, даже древнее, имеет слабость. Он дождался следующего броска. Зверь развернулся, раздув пасть, и выпустил в его сторону струю перегретого воздуха, смешанного с вулканическим прахом. Андрей почти не двинулся, просто взял шаг в бок, снова активировав пространственную вязь, и оказался чуть выше на валуне. Там, где волны раскаленного воздуха почти не было, зверь снова промахнулся. Прыгнув сверху, пройдя по касательной, Андрей врезал кинжалом в сочленение между шейным кольцом и лопаткой, но лезвие даже не вошло в тело. Раздался глухой звон, и кинжал просто отскочил, как от наковальни. Монстр, взвыв, скинул его с себя. Андрей прокатился по земле, задевая боком за обломки камней, ощущая, как панцирь зверя источает жар, будто живая раскаленная печь. В следующий момент его настиг удар хвостом, что больше напоминал молот. Андрей не стал уворачиваться, а разбил под ногами гравировку, и сработала экстренная точка переноса, подготовленная им заранее. Он тут же оказался позади зверя, у самого хвоста, но уже в той зоне, где панцирь был не цельный, а рваный, и в трещинах между пластинами мерцал жар от ядра. Он вогнал кинжал между пластинами, и активировал символ на лезвии. В этом месте пространство дрогнуло. Клинок не разрезал плоть, он разрезал ее присутствие, смещая локально плотность реальности. Раздался всасывающий хруст, и часть магического жара провалилась в карман искажения. Тварь взревела, вскинулась, словно попыталась взорваться, выплеснув всю магию вокруг себя. Андрей тут же подпрыгнул, проскользнув между двух зубчатых шипов на спине монстра, перекатился, оставил еще один символ на земле, и вновь отступил за скалу. Взрыв был частичным. Измененное им пространство вбирало магию, не давая ей вырваться наружу. И вскоре от зверя осталась грудная клетка, покрытая копотью, еще пульсирующая жаром, и ядро, все еще дрожавшее от переполнявшей его магической энергии. Крови почти не было. Только обугленная плоть и невыносимый жар, от которого в трещинах камня под ногами начал проступать пар. И только в этот момент старый наставник и мальчик вылезли из-за укрытия. Мальчишка дрожал, но пытался делать вид, что не испугался. Наставник глядел на немого с легким ужасом. Андрей же просто наклонился, вытер кинжал о траву, единым движением стер с нее рисунок пространственного плетения, и медленно склонил голову, будто ждал распоряжений. Слегка покачиваясь, и зажимая разорванное плечо. Никакой магии. Никаких слов. Он выглядел так, словно просто чудом остался жив, а не как человек, что разобрал древнего стихийного зверя по частям, и при этом остался жив. Он знал о том, что Хват Джон Мунджэ, лежа в ложбине, не мог видеть четко то, что именно произошло. Он видел лишь, как немой слуга бросился на монстра, уводя его прочь. Как тот двигался с нечеловеческой скоростью, как его движения казались слишком выверенными для обычного человека. Он не произнес ни звука. Он пахнул дымом и молчанием, точно сам был частью этой горной опасности. И он выжил. Хотя и был ранен. А также этот странный слуга снова спас его. К тому моменту, когда остальные охотники прибежали к ним на помощь, монстр уже был мертв. Его останки лежали в зарослях, будто выжженные изнутри. От него остались лишь черные кости, огненное ядро и гарь. Андрей же сидел, как ни в чем не бывало, у склоненного над испуганным мальчишкой наставника. И выглядел, как обычный слуга, уставший после погони. Да еще и снова раненный. И уже куда серьезнее. Только несколько человек заметили, как один из охотников тот, что всегда был спокоен, теперь смотрел на Андрея слишком внимательно. Когда пепел все же осел, и небо вновь стало похоже на небо, а не на копоть выжженной кузни, Андрей уже стоял, слегка согнувшись, будто все еще ловит потерянное в спешке дыхание. Его одежда была обгорелой с одного плеча, на лице сажа, и только рукоять кинжала поблескивала на земле в шаге от него. Но это оружие было не с его пояса. Кинжал был слишком изящным, с выгравированной на клинке молнией. И принадлежал он мальчику. Когда-то. А теперь лежал на окровавленном мху, прямо у останков зверя. Словно им нанесли финальный удар. Это. Тихо пробормотал наставник. Это же. Его кинжал. А мальчишка стоял за спиной Андрея, слегка пошатываясь. Вся его гордость, недавно блестевшая в глазах, теперь сменилась испугом, замешательством, но и восторгом. «Ты. Я взял его утром, чтобы потренироваться», — наконец пробормотал мальчик, словно оправдывая, почему у него сейчас нет этого кинжала. Андрей не ответил. Он просто развел руками, показывая, что, мол, да этот именно тот самый клинок. А потом вытер рукавом сажу со щеки и сделал шаг в сторону, освобождая сцену. Мальчишка подошел к зверю. Смотрел на него долго. Потом на клинок. Он мертв. Я убил его. А старый наставник, еще не веря своим глазам, обошел останки монстра, посмотрел на место разреза между пластинами и ничего не понял. Рана не походила ни на одну из известных техник. Не была прямой, ни расплавленной, ни ударной. Она была пустой. Как будто кто-то вырезал фрагмент реальности из зверя и заменил его пустотой. Но эта рана была рядом с лежащим на обугленной земле кинжалом наследника. «Молодой господин, вы сделали это», — осторожно произнес старик, искоса посматривая на немого, так как и сам прекрасно помнил о том, что в момент боя наследник был рядом с ним. А мальчишка, хотя и не сразу, после достаточно долгой паузы, коротко кивнул ему в ответ. Андрей же при этом не отреагировал никак. Только опустил голову, как слуга, которому не положено вмешиваться в разговоры господ. Тихо вздохнув, наставник бросил короткий взгляд на Андрея, полный сдержанного ужаса и недоумения, и, кажется, понял, он сам подставил мальчика под славу. Или, наоборот, спас, и дал славу, чтобы укрепить его положение. Но зачем? Когда немного погодя их небольшой отряд добрался до лагеря, все взгляды сразу приковались к останкам зверя, которые тащили на двух плотных повозках. Древняя тварь, чья смерть теперь была героической историей, молниеносно обросла слухами. Наследник семьи Хваджон собственноручно добил монстра. Слуга лишь помог отвести встречный удар. Он вообще только нес снаряжение. А наследник все сделал сам. Слуги из лагеря, что не любили Андрея, уже и так кипели от ревности. Особенно когда глава всей охотничьей партии, который в тот самый момент старательно искал этого зверя в другом месте, молодой парень лет 20, но с ясным и жестким взглядом лично вышел навстречу. И, увидев своего кузена с кинжалом в одной руке и ядром зверя в другой, улыбнулся впервые за долгие месяцы. «Ты все же наследник», — коротко произнес он. «Ты доказал это делом». Андрей же при этом стоял у повозки, помогая упряжке и отводя взгляд. Он не сделал ни одного жеста, ни малейшей попытки поймать внимание. Все как и должно быть у немого слуги. Но именно эта, непретенциозная, сдержанная тень, стоящая рядом с великим делом, и заставляла сейчас некоторых начинать догадываться. Особенно старого воспитателя, который помнил о том, как Андрей защищал мальчишку, как держался в бою, и как грамотно уводил тварь в сторону. А также одного из слуг, все чаще наблюдавшего за Андреем, с выражением, в котором смешивались беспокойство и страх.